подразделении Терри со 2 июня, то есть с тех пор, как Круг начал свою злополучную кампанию, случилось много событий. В форт Авраама Линкольна вернулся Кастер, на котором как будто бы совсем не сказалась недавняя опала. В своем ослепительном походном костюме из оленей кожи он сразу привлекал к себе внимание. Он был вездесущ, он сновал повсюду, стремительный и неутомимый, писал восхищенный репортер. Готовый в любую минуту сразиться с враждебными краснокожими дьяволами, и горе тем охотникам за скальпами, которые дерзнут сунуться к нему и его отважным товарищам по оружию. Теперь с возвращением Кастера дакотская колонна могла, как выразился Шеридан, потягаться на равных со всеми противостоящими ей сиу. Впервые в истории все 12 рот 7-го кавалерийского полка собирались выступить в поход вместе. Степень участия в кампании самого Терри была еще не до конца ясна. Но с 3 ротами пехоты, взводом картечниц Гатлинга и 40 разведчиками Арикара, в дополнение к колонне Кастера, у него под началом оказалось в общей сложности 925 человек. Войско было внушительное. На бумаге, по крайней мере, боевой 7-й уже 3 года не видел настоящих боев. Все столкновения с индейцами за 8 лет, прошедших после битвы на Уошито, сводились к мелким стычкам на Йеллоустоуне в 1873 году, позволявшим главным образом обелить Кастера в глазах общественности, с одной стороны, и поднять авторитет сидящего быка у недоговорных общин с другой. Ветеранов у Уошито в полку почти уже не осталось. Около четверти из 700 человек личного состава составляли необстрелянные новобранцы. Из числившихся в полку 43 офицеров в наличии было только 28 человек, и лишь половина из них имели опыт сражений с индейцами. В вышестоящем командовании царили, мягко говоря, разногласия. Отношений хуже, чем сложились у Кастера с 2 его заместителями, капитаном Фредериком Бентином и майором Маркусом Рино, не возникало между командирами полков и их главными подчиненными больше нигде на фронтире. Примечание. Маркус Рино или Рено – офицер армии США, участник войны севера с югом. В битве при Литл Бигхорн 1876 год он и его отряд, отступив, выжили, в отличие от основных сил кавалерии под командованием генерала Кастера, перебитых сиу и шайенами. Рино долго обвинялся в трусости, только в 1967 году он был полностью реабилитирован посмертно. Несмотря на это, Козенс относится к нему резко отрицательно, объясняя фиаско Рино неадекватным поведением пьяного майора. Примечание научного редактора, конец примечания. Капитан Бентин терпеть не мог Кастера. Доблестный и толковый, и вместе с тем вспыльчивый и непримиримый, он не только не мог простить Кастеру, который был младше его на 5 лет, гибель майора Эллиота на Уошито, но и считал себя гораздо более квалифицированным и подходящим кандидатом на должность командира полка. Майор Рина ненавидел, кажется, не только Кастера, но и саму жизнь. Он был довольно угрюм и нелюдим от природы, но окончательно мир для него рухнул 2 года назад, когда умерла его жизнерадостная жена, происходившая из очень влиятельной и состоятельной семьи. Теперь ему оставалось только служить, и он собственноручно губил свою карьеру беспробудным пьянством. Если Бентина офицеры полка, включая Кастера, уважали и доверяли его оценкам боевой обстановки, то Рино не доверял и не симпатизировал почти никто. Кастер же, хотя и знал о неприязни Бентина и Рино к своей персоне, по клятвенному заверению одного беспристрастного подчиненного, заботился о них и всегда готов был сделать одолжение. Достойную восхищения снисходительность Кастера к неуживчивым подчиненным ждало нелегкое испытание в суровой и никому не делающей поблажек школе боевых операций. Предрассветную тишину 17 мая 1876 года в форте Авраама Линкольна разорвала отрывистая трель горна, трубившего сапоги и седла. Начало боевого экзамена было объявлено. Полк построился и, дождавшись, когда оркестр грянет Гарри Оуэн, двинулся в редеющих утренних сумерках торжественным шагом, словно на параде. Генерал Терри позволил женатым офицерам и солдатам задержаться ненадолго, чтобы обнять на прощание своих близких. Оркестр заиграл девушку, которая осталась меня ждать, и длинная колонна поползла змеей на запад в прерии. В солнечном луче, пробившемся украдкой сквозь туман, возникла фантастическая картина. Кавалерийский полк, парящий между небом и землей. Либби Кастер содрогнулась от дурного предчувствия. Нам словно явили дальнейшую судьбу героического отряда, и в этом невероятном отражении их контуров в густом рассветном тумане читался недобрый знак. Между тем, кампания Терри по усмирению Лакота разворачивалась неспешно, и пока о серьезной опасности говорить не было оснований. 9 июня дакотская колонна достигла низовий Паудера, не встретив ни одного индейца и не получив ни единой весточки от Крука, который выступил из форт Феттермана на 9 дней раньше. Гиббон, медленно продвигавшийся вниз по Йеллоустоуну к месту стыковки с Терри, отправил ему только невнятное донесение от 27 мая, в котором давал понять, что индейцы обнаружены где-то в окрестностях реки. Это, конечно, никуда не годилось. Терри, ожидавший от Гиббона большей расторопности в действиях и четкости в рапортах, вызвал его на борт парохода «Far West», зафрахтованного для перевозки провизии вниз по Йеллоустоуну. Оставив свое подразделение позади, по крайней мере, на пароход Гиббон прибыл не мешкая. Устный его доклад стал печальной повестью о неповоротливости и упущенных возможностях. 1 апреля он выдвинулся из Форт-Эллиса с отрядом из 424 человек и, следуя указаниям Терри, держался к северу от Йеллоустоуна. Индейцы, как выяснилось, все это время знали о его дислокации на каждом шагу. Гиббон же, благодаря своему энергичному командиру разведчиков лейтенанту Джеймсу Брэдли, ненадолго оказался осведомлен об их местонахождении. 16 мая рыскающий по дальним окрестностям Брэдли разглядел стоянку Лакота в низовьях реки Тонг. Гиббон собрался ее атаковать, но не смог переправиться через Йеллоустоун и почему-то не удосужился доложить Терри ни об открытии Брэдли, который, вне всякого сомнения, обнаружил главную стоянку зимних кочевников, ни о своей неудачной попытке ее атаковать. Непонятно также, почему он не обеспечил наблюдение за этой стоянкой. 26 мая Брэдли снова наткнулся на стоянку сидящего быка, на этот раз в долине Роузбад-Крик, всего в 30 километрах от лагеря Гиббона. Индейцы явно удалялись от Терри, уходя либо вверх по берегу Роузбад-Крик, либо в сторону Бигхорна. К изумлению Брэдли, доставившего эти важнейшие сведения, Гиббон просто-напросто убрал его рапорт подальше и неспешно продолжил двигаться вниз по Йеллоустоуну, оставляя индейцев позади. «Все недоумевали, почему нам не дают приказа атаковать стоянку», отмечал Брэдли и сам, терявшийся в догадках. «Расклад был не в нашу пользу, но, я полагаю, большинство наших офицеров без колебаний решились бы это проверить». Терри еще мог простить Гиббону отказ атаковать противника, вероятно, превосходившего его числом примерно вдвое, особенно когда ни сам Терри, ни Гиббон не знали, где сейчас находится Крук. Но отказ сообщить о повторно обнаруженной индейской стоянке он ничем оправдать не мог. В каких именно выражениях Терри и Гиббон разговаривали 9 июня на борту Дальнего Запада, история умалчивает, но итог этой беседы известен. Терри велел Гиббону немедля возвращаться на свои прежние позиции у Роузбад-Крик, и готовится к атаке совместно с дакотской колонной, которая стояла лагерем в устье Паудера. Если повезет, им удастся взять индейцев в клещи. Но прежде чем двигаться дальше на запад, Терри нужно было убедиться, что к востоку от Роузбад-Крик не осталось случайных индейцев. Он отправил на рекогносцировку майора Рино с 6 ротами 7-го кавалерийского. Кастер был категорически против рекогносцировки в исполнении Рино и не поленился донести свое мнение до общественности в анонимном письме в «Нью-Йорк Хэральд». Возражения Кастера, пусть и не самым достойным образом выраженные, были небезосновательными. На разведку у Рино уйдет не меньше недели, и, как он отметил, вся оставшаяся часть экспедиции будет вынуждена прозябать в бездействии на расстоянии 2 переходов от того места, где, по общему мнению, на Роузбад-Крик должна отыскаться враждебная стоянка, а это грозит тем, что индейцы, постоянно пребывающие на чеку, обнаружат наше присутствие и воспользуются возможностью ускользнуть. Рино отсутствовал 9 дней. Вернувшись 20 июня, он сообщил Терри, что сделал даже больше предписанного и прочесал берега Роузбад-Крик, где последовательно наткнулся на 4 индейские стоянки, каждая из которых была покинута позже предыдущих, и на широкий след оттащившихся волоком шестов для палаток, ведущий на юго-запад, судя по всему, к Литл Бигхорн. По оценке толкового и опытного разведчика Митча Бойера, знавшего местность как свои 5 пальцев, во враждебной общине насчитывалось 400 палаток и, соответственно, 800 воинов. Самодеятельность Рина привела Терри в ярость, которую он излил в письме к своим сестрам, то есть негодовал он все же в личной переписке, в отличие от Кастера, который снова взялся за перо анонима, чтобы устроить Рино публичную порку. Своим самоуправством он спугнул, если не разрушил окончательно и бесповоротно, все надежды на будущий успех, поведал «Нью-Йорк Хэральд» читателям. Дело отчетливо пахнет трибуналом, и если он все же не состоится, то отнюдь не потому, что проступок этого целиком и полностью не заслуживает. Раздувая из мухи слона, Кастер поступал непростительно. Терри, по крайней мере, сознавал, что своим неповиновением Рино спас его от конфуза, к которому привела бы атака на покинутую стоянку, и дальнейшие планы строил, исходя из полученных сведений. Однако в планах этих было больше надежд, чем четкости. Утром 21 июня Терри телеграфировал Шеридану о своих намерениях, а именно монтанская колонна Гиббона, сопровождаемая Терри, выступит ближе к вечеру, пройдет немного в обратном направлении по северному берегу Йеллоустоуна, переправится через него неподалеку от устья Бигхорна и двинется к устью Литл Бигхорн. Кастер, тем временем, выйдя утром 22 июня, проследует вверх по берегу Роузбад-Крик с 7-м кавалерийским полком. Если индейцев там не окажется, Кастер отправится дальше, на юго-запад к верховьям Литл Бигхорн, а затем вниз по этому притоку на север. Как Терри признавался Шеридану, оставалось лишь надеяться, что одна из этих 2 колонн отыщет индейцев. В тот же день, 21 июня, Терри вызвал Гиббона и Кастера на борт Дальнего Запада. Чтобы пересмотреть план операции и проработать подробности, насколько позволяли расплывчатые сведения о местонахождении сидящего быка. Накануне разведчики Гиббона сообщили о больших кострах на пути к Литл Бигхорн. Эти костры означали, что сидящий бык действительно находится сейчас либо в верховьях Роузбад-Крик, либо в 25 километрах западнее в верхнем течении Литл Бигхорн, как следовало из проведенной Рино рекогносцировки. Терри и Гиббон полагались на подсчеты Митча Бойера, утверждавшего, что у сидящего быка должно быть примерно 800 воинов. Вероятность увеличения их числа примерно до 1500 человек за счет притока летних кочевников рассматривал, видимо, только Кастер. Но это не имело особого значения. Никто из троих не предполагал, что индейцы выйдут сражаться плечом к плечу. Не тревожило участников военного совета и отсутствие вестей от Крука. Как вспоминал впоследствии Гиббон, главная задача, занимавшая мысли каждого из нас, состояла в том, чтобы не дать индейцам уйти, а для этого их нужно было атаковать, не мешкая. Все сошлись на том, что лучше всего будет бросить в бой Кастера и надеяться, что он не только найдет индейцев, но и сумеет ударить по ним так, чтобы отогнать прямо на блокирующую группу Гиббона. Вместе с тем, единогласно было решено, что во всех действиях необходимо будет действовать по обстоятельствам. Письменный приказ Кастеру был сформулирован Терри в виде рекомендаций, к которым, как надеялся генерал, подполковник прислушается, если не усмотрит достаточных оснований от них отступить. Учитывая, что индейцы могли вырваться из кольца и уйти на юг, он попросил Кастера неустанно прощупывать местность по левому флангу. Кастер излучал уверенность. От предложенного ему взвода картечниц Гатлинга он отказался, как от обузы, замедляющей его продвижение, а от четырех дополнительных кавалерийских рот, как от излишества, в котором его седьмой не нуждается, поскольку и так разгромит всех, кто ему попадется. Зато, слабо зная местность, на которой предстояло сражаться, он охотно воспользовался услугами Митча Бойера и лучших разведчиков Кроу, которых ему предоставил Брэдли. По окончании военного совета Гиббон попросил Кастера дать монтанской колонне шанс поучаствовать в сражении. Кастер в ответ только рассмеялся. Гиббон, впрочем, иного и не ожидал. Хотя генерал Терри предполагает, что мы прибудем в район стоянки Сиу почти одновременно и сможем содействовать друг другу при атаке, Кастер, окажись он там первым, будет волен атаковать, не дожидаясь нашего прихода, если сочтет целесообразным, писал лейтенант Брэдли вечером в своем дневнике. Мы почти не надеемся присутствовать при завершающем ударе, поскольку Кастер, вне всякого сомнения, из кожи вон вылезет, чтобы опередить нас и чтобы все лавры достались ему и его полку. Собственно, почему бы и нет? Терри явно рассчитывал именно на это. Зная, что Либби обожает, когда окружающие всецело полагаются на ее дорогого Бо. 22 июня Кастер отправил жене последнее письмо с красноречивой выдержкой из официального приказа Терри. «Невозможно, разумеется, дать вам подробные наставления касательно этого похода, но даже если бы таковая возможность у нас имелась, командующий департаментом слишком доверяет вашему усердию, энергии и таланту, чтобы связывать вас с четкими указаниями, которые могут оказаться для вас помехой при предстоящей встрече с противником». Иными словами, Терри предоставил Кастеру карт-бланш. Тем временем Либби в форте Авраама Линкольна не могла отделаться от фантастического видения, встревожившего ее месяц назад. «Что, если оно и в самом деле предвещает беду? Ах, Оти!» — писала она мужу в тот же день, что и он, 22 июня. «Как невыносима разлука, когда ты уезжаешь так надолго! Все мои мысли о тебе, о том, чтобы ты был цел и невредим. Все мои мысли, мои сны, мои молитвы тебе и о тебе. Храни и береги тебя, Господь, всегда твоя Либби». Боялась она, вероятно, не только за мужа. В этом походе к Армстронгу и капитану Тому Кастеру присоединился их младший брат Бостон. Отправился искать приключения и единственный сын их сводной сестры, 18-летний Гарри Армстронг Оти Рид. В полдень Кастер попрощался с Терри и Гиббоном. Когда Кастер уже уходил, Гиббон попросил в шутку: «Не жадничайте там, дождитесь нас». Кастер, расхохотавшись, махнул рукой: «Ни за что». Под командованием Кастера оказалось в общей сложности 660 человек, 31 офицер, 578 солдат, 45 разведчиков и проводников и несколько вольнонаемных. В поход Кастер отправился в костюме из оленей кожи, куртке и брюках с бахромой, темно-синем кителе с широким отложным воротником, широкополой светло-серой шляпе и красном шейном платке-шарфе. Вооружен он был охотничьим ружьем «Ремингтон», охотничьим ножом и двумя револьверами британского производства. Свои рыжеватые светлые кудри он обстриг еще в форте Авраама Линкольна. Многие офицеры поступили так же, еще несколько облачились, как и он, в оленью кожу. Солдаты же выглядели довольно непрезентабельно. Большинство были одеты в замызганные блузы из синей фланели и голубые брюки, подбитые сзади и с внутренней стороны штанин сероватой парусиной. Головные уборы добывали кто во что гораст, от форменных полевых шляп из черного войлока до легких соломенных. Большинство солдат ходили лохматыми и бородатыми. Вооружены они были однозарядными карабинами «Спрингфилд» 1873 года, заряжающимися с казенной части. Останавливающим действием эти ружья обладали превосходным, но их часто заклинивало. И револьверами «Кольта» 45-го калибра. 22 июня в 4 часа пополудни Кастер объявил привал после 20-километрового перехода. Настроение у него по необъяснимой причине испортилось, и выяснить его дальнейшие намерения офицерам было трудновато. Эдварду Годфри атмосфера на офицерском собрании тем вечером показалась гнетущей. Все сидели с суровым видом и почти не разговаривали, пока не подошли остальные, а если и разговаривали, то в полголоса. Кастер говорил сбивчиво, почти неуверенно. Его привычной лихой бесцеремонности как не бывало. Он постарался внушить офицерам, что полагается на их благоразумие и умение оценивать обстановку, и верит в их преданность. «Возможно, против них выйдут 1500 воинов», — предупредил Кастер. Но он уже отказался от предложенных Терри 4 дополнительных рот. «Если индейцам удастся разгромить 7-й кавалерийский», — заявил Кастер, «они одолеют и более крупное подразделение, а значит, подразумевал он, подкрепление его полк никак не спасет». Напоследок он попросил офицеров выдвигать сейчас и в любое время все предложения, которые сочтете уместными. Годфри после этого собрания не знал, что и думать. С каких пор Кастер интересуется мнением подчиненных? Он пал духом, чует, что кастеровская удача вот-вот ему изменит? Словно в ответ на эти тревожные мысли свою догадку высказал лейтенант Джордж Уоллес. «Сдается мне, Годфри, Кастер скоро погибнет». «Почему вы так думаете, Уоллес?» «Потому что я впервые слышу, чтобы он так разговаривал». У Лакота и Шайенов не было цели продолжить уничтожать солдат. После отступления Крука они сочли войну законченной. Молодой шайенский воин «Деревянная нога» и думать не думал ни о каких возможных грядущих сражениях. Гораздо больше его сейчас занимала беготня за девушками. Другой шайен делился общим чувством облегчения, когда после битвы на Роузбад-Крик их селение разместилось в долине Литл-Биг-Хорн. «Земли белых остались позади», — думали мы. «Пусть себе живут там, а мы будем жить тут». Приток людей в общину обнадеживал и грел душу. Число палаток выросло до 960. На стоянке собралось 7000 индейцев, 1800 из которых составляли воины. Лошадей в табуне насчитывалось, наверное, уже больше 2500. И хотя из агентства «Красного облака» и «Пятнистого хвоста» не пришло почти никого, на стоянке были представлены все племена Лакота. В таких количествах индейцы не собирались со времен совета в Форт-Лараме в 1851 году. Днем 24 июня индейцы поставили палатки на пойменном западном берегу извилистой реки «Жирная трава», как Лакота называли «Литл Бигхорн». Место было прекрасное. Река «Жирная трава», питаемая таявшими снегами хребта Бигхорн, текла среди зелени тополей и ив, прохладная и чистая. Над ее восточным берегом высилась отвесная гряда, а за ней простиралась пестрящая юккой прерия, выжженная до коричневой корки летним солнцем и до бескрайнего горизонта, изборожденная морщинами оврагов. Рядом со стоянкой с западной стороны возвышался пологий уступ, поросший на радость лошадям не слишком густой, но питательной бизоньей травой. В 15 километрах к юго-западу синел хребет Бигхорн. Растянувшееся на 1,5 километра селение образовывало кольца из палаток отдельных племен, на нижнем северном краю. На верхнем южном краю два речных изгиба обнимали большое кольцо Ханг-Папа. В палатке сидящего быка, поставленной на южном рубеже, размещалось 13 человек, среди которых были и две жены вождя. Оглала бешеного коня устроились между кольцами Шаенов и Ханг-Папа. В течение 6 дней после битвы на Роузбад-Крик Лакоты и Шаены непрерывно пировали, без устали предавались победным пляскам и воспевали боевые подвиги. 24 июня торжественно-церемониальная окраска сменилась развлекательной, начались общие танцы с участием юношей и девушек и игры для детей. Жизнерадостному воину деревянной ноге казалось, что в мире воцарились покой и счастье, и никто на всем белом свете больше не поднимет руки на другого человека. Сидящий бык был не так наивен. Чувствуя, что видение, явленное ему на пляске солнца, вот-вот сбудется, он взобрался на пригорок на восточном берегу жирной травы и там, на закате 24 июня, совершил священный обряд жертвоприношения. Он выложил на траву бизонью накидку, церемониальную трубку и немного табака в развертке из оленей кожи, привязанной к резной палочке из вишни, дар Вакантанка великой тайне. Затем он вознес молитву. «Вакантанка, смилуйся надо мной, от лица нашего племени я отдаю тебе эту трубку мира. Там, где солнце, там, где луна, там, где земля, там, где четыре конца ветра, там всегда прибудешь и ты. Отец, умоляю, спаси наше племя. Смилуйся надо мной, мы хотим жить, убереги нас от бед и напастей. Смилуйся надо мной».